Дело в том, что химическая термодинамика может дать ответ о возможности протекания процесса. Но не менее важно знать, по какому механизму и с какими скоростями идет реакция. И вот область химии, изучающая молекулярный механизм химических реакций и скорость их протекания, называется химической кинетикой.